Но не успела она высунуть свою кудрявую головку, как загремел гром, и молния так осветила пустую бесплодную равнину перед развалинами, что девочка с отчаянным криком бросилась обратно в пещеру. В эту минуту под прикрытием мрака пробирался к ней сгорбленный человек. Тучи так заволокли небо, что невозможно было узнать приближающегося. Когда молния осветила развалины, он тотчас же проскользнул обратно в пещеру и стал прислушиваться. Наконец подошел он к тому месту, откуда раздавался плач девочки. Он нагнулся, и вдруг послышался страшный пронзительный крик. Маленькая Мария почувствовала, как две мощные руки обхватили ее. Она хотела оттолкнуть незнакомца, который напирал на нее и которого она в темноте не могла видеть. Но все усилия ее были напрасны. Она уже почувствовала теплое дыхание на своем лице, покрытом холодным потом. Тогда, зовя на помощь, она испустила отчаянный крик и невольно вцепилась в лицо своего отвратительного врага, который все крепче и крепче прижимался к ней. Она почувствовала, что он стал рвать с нее одежду, что она, беспомощная, находилась вполне в его власти. Но девочка не имела времени подумать о том, что хотел от нее этот незнакомец, а только почувствовала, что он поступает с ней бесчеловечно и что она пропала. И тут из уст девочки вырвался последний страшный крик, такой отчаянный и жалобный, что даже вампир этот не мог не быть тронутым, если бы он действительно был человеком. В ту самую минуту, как вампир хотел уже удовлетворить на несчастной девочке свое сластолюбие, в ту самую минуту, как его губы с ужасным намерением коснулись нежного тела ребенка, который хрипел уже от страха, в эту самую минуту чья-то рука схватила изверга, чтобы оторвать от несчастной его жертвы. Затем последовал шипучий звук, подобный тому, который издают змеи. Вампир пришел в ярость от того, что невидимый враг помешал ему в минуту самого высшего наслаждения, потому что он оторвал его от девочки, из которой он только что хотел выпить вместе с кровью и саму жизнь. Быстро и ловко вырвался он из рук невидимого противника. Ему хотелось выиграть одну минуту на размышление, и тогда он знал, наверное, что возьмет верх. Страшная борьба, сопровождаемая криками бедного ребенка, разыгралась в пещере. Соперники не имели времени взяться за оружие, с такой ловкостью велась борьба. Вдруг спасителю Марии показалось, что вампир хотел освободиться для того, чтобы, несмотря на его присутствие, воспользовавшись мраком, снова завладеть девочкой и убить ее, потому что главной целью ужасного, безумного сладострастия была, без сомнения, жажда совершить убийство. Ему действительно удалось вырваться из рук своего противника, и он тотчас же исчез во мраке пещеры. Вдруг один из них быстро пробежал через отверстие, чтобы выйти скорее на свободу. Был ли то вампир или спаситель маленькой Марии? Темная бурная ночь не позволяла его узнать. Но по торопливости и трепещущему страху в нем можно было угадать спасителя, который спешил за помощью. Несмотря ни на крупный дождь, ни на гремящий гром, вскочил он на лошадь, привязанную в лесу, и поскакал к ближайшему трактиру, где он надеялся найти помощь. Лошадь от сверкающей молнии становилась на дыбы, но всадник обеими руками крепко держал узду и, пришпорив лошадь, помчался к горам, лежащим между развалинами замка Теба и Мадридом. Нагнувшись к шее своей лошади, спешил он к тому месту, откуда он надеялся получить помощь, чтобы завладеть оставшимся около ребенка человеком и тем, быть может, положить конец дальнейшим убийствам.